Тяжелое свидание. На другой день рано утром Цветинский явился к Бессменному и был поражен его болезненным видом и слабостью. «Что с тобой? Тебе хуже?» — испуганно стал спрашивать он. «Ведь рана почти зажила». «Что рана?» — махнул рукой Бессменный. «Ты знаешь, что я узнал?» «Я, брат, знаю, что приношу тебе интересную штучку. Первая часть наших поисков окончена». «Ну?» — спросил Бессменный, и глаза его на минуту оживились. «Медальон, братец, медальон. Я нашел его». «Медальон?» — протянул Бессменный и снова махнул рукой. «Ну да, вот он», — заговорил Цветинский, вынимая медальон. «На, вот тебе его. Теперь нужно найти только индуса и продать ему медальон. А не найдем индуса, продадим графу Фениксу. Он тоже интересуется этой вещью. Значит, деньги у нас есть. Теперь все пойдет как по маслу. Как думаешь, сколько запросить с них за медальон?» «Да погоди, ко мне пришел вчера солдат от Нади». «Ну?» — спросил в свою очередь Цветинский. «Она дала мне знать о себе. Ты знаешь, где она находится? В Таврическом дворце. Ты понимаешь, что это значит?» «Я понимаю, что ты должен был бы скакать и прыгать теперь от неудержимой радости, а не быть в таком виде, как застал я тебя. Я ночь не спал. От радости, что узнал о ней, не следовало делать этого. Лучше было наспать себе сил, чтобы отправиться сегодня к ней». «Да как отправиться? Я не от радости не спал, а напротив». «Как напротив? Помилуй, брат, чего же лучше?» «Чего хуже, скажи скорее. Пойми, что она в Таврическом дворце. Увезена туда тайно, держит ее под секретом. Пойми, под секретом. Или ты не знаешь, кто живет в Таврическом дворце?» «Светлейший князь Потемкин. Этого довольно, я думаю». «Постой», — остановил его Цветинский, начиная соображать, в чем дело. «Конечно, про светлейшего много болтают, и выходки его подчас бывают странны, не знают пределов, но неужели ты думаешь?» «Я ничего не думаю, потому что у меня голова идет кругом. Надя, в сущности, бездомная сирота. Елагин приютил ее, но она ему не родная. Во власти Потемкина она теперь всецела, заступиться некому. Один я, да и тот больной. Что я могу сделать?» «Я руки на себя готов наложить». «Во-первых, ты не один. Меня забывать все-таки не следует, а со мной нас двое. Да и вдвоем ничего не поделаем. Разве прежде чем себя его укокошить?» «И этого делать не следует. Ведь мы еще не знаем ничего положительного. Прямых доказательств нет». «Да как же нет? Как же нет? Зачем он, крадучись, взял ее к себе во дворец? Если бы его цели были честные и хорошие, то их скрывать было бы нечего. Боже мой, с ума сойти можно. Моя Надя, и вдруг... Нет, Цветинский, я не переживу этого». «Да погоди, давай рассуждать по порядку. Какой солдат пришел к тебе и как ты узнал?» Бессменный рассказал все по порядку. «Ну хорошо», — одобрил Цветинский. «Во-первых, из всего этого следует, что она тебя любит, а это главное. Значит, с ее стороны ты можешь быть спокоен». «Ну еще бы. Что касается ее, то я, конечно, спокоен». «Прекрасно. Значит, если даже она и взята во дворец для соблазна, то ведь не станут проделывать над ней грубое насилие». «Господи, и говорить об этом страшно», — воскликнул Бессменный, схватившись за голову. «А нужно говорить, делать нечего. Так если не ждать грубого насилия, тогда времени у нас достаточно. Прежде всего, я обещаю тебе сейчас отправиться во дворец и разузнать там». «Нет. Прежде всего, я хочу, чтобы ты взял карету, и мы отправились немедленно к чистоколу со стороны пустыря. Я должен увидеть Надю». «Ну как же ты увидишь ее? День стоит хороший, она, наверное, в саду, она ждет меня. Я поговорю с ней хотя бы через чистокол». «А ты не думаешь, что два офицера в карете у чистокола непременно возбудят подозрения?» «Там пустырь, я знаю. Кроме прохожих из простого народа никого быть не может. А они не опасны. Верхом я не могу пока ехать». «Так подождем до завтра. Если ты не поедешь со мной сегодня, я отправлюсь один». Цветинский должен был убедиться, что решение Бессменного твердо и непоколебимо. Делать было нечего, пришлось послать за каретой. Во время приготовления к поездке Бессменный, надевая мундир и амуницию, не только не почувствовал себя слабее, но, напротив, оживился и стал как будто веселее. Цветинский, глядя на него, удивился, откуда берутся у него силы, и несколько успокоился за друга. Может быть, и в самом деле было лучше, что он согласился ехать. «Постой, ты не выходи», — остановил он Бессменного, вылезая из кареты, когда она остановилась у чистокола, окаймлявшего сад Таврического дворца со стороны пустыря. «Я вылезу сначала и осмотрю местность». «Да право же, я чувствую себя отлично», — проговорил Бессменный, стараясь казаться молодцом. «Это очень хорошо, но все-таки не следует доводить до крайности наше безрассудство. Сиди пока». Он вылез и пошел вдоль канавы у частокола.